лучшие пранки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Я снова рад приветствовать вас на виртуальной сцене Silver Rain Radio. Маэстро, будьте добры, что-нибудь турнирно-состязательное, рыцарско-помпезное. Прошу вас. Прекрасно. Просто замечательно. Итак, дорогие мои, добро пожаловать на фабрику обманов и разного рода грез. Вот. Как здесь все бурлит, вращается, клокочет. А вы думали, творить иллюзион из мозгов своих зрителей, тем более в реальном времени, это не яичницу поджарить. Здесь не только голод нужен. Но, как вы все уже знаете, я всегда обманываю вас честно, верно? Честно играю вашим воображением, совершенно не скрывая того, что именно является сырьем в моей наглой, а иногда даже беспардонно жестокой игре. И вы всегда сами выбираете, хотите вы входить в эту игру или нет, верно? Меня, честно говоря, всегда крайне умиляют люди, которые сидят перед телевизорами, ругают все подряд и тем не менее продолжают смотреть. Казалось бы, выключи телевизор, не терзай свой вкус, свой настолько высокий уровень интеллекта, не изводи на мыло свой мозг. Нет, они будут продолжать смотреть и будут продолжать исходить раздражением, но выключить объект раздражения силы воли не хватает. Смех, да и только. Итак, дорогие мои, сегодня, впрочем, как и всегда, я представляю вам шоу для взрослых, для людей, которые уже сами способны выбирать, чем хотят обманываться, чем нет. Ведь все вокруг, по большому счету, просто разные формы обмана, разные формы игры. Вы не согласны? Прекрасно, значит, нам есть о чем поспорить. Итак, дорогие мои, сегодня, как, собственно, и всегда на волнах Silver Rain, сумасшедший Фрэнки устраивает грандиозный праздник воображения, ведь моя профессия — это профессия профессионального сумасшедшего, то есть волшебника, способного превращать как фантазию в реальность, так и реальность в фантазию. В любом случае, как многие из вас уже знают, каждый сканирует из моего шоу совершенно разные уровни реальности. Для одних это просто развлечение, игра в угадайку, Для других — пища для ума и сердца, для третьих — глубокая концептуальная забава, для четвертых — система ценностей настоящего времени, философия 21 века. Если ваши извилины еще не спутались в один большой узел, дорогие мои, то напоминаю, вы слушаете научно-популярную, гламурно-пафосную историю болезни под диагнозом френкофрения. Ваши аплодисменты. И те, кому не терпится разгадать мой сегодняшний ребус и выиграть диск The Best from Frankie, а победителей сегодня, кстати, будет не один, а целых два, прошу, как говорится, к столу кинем кости. Делайте ваши ставки, господа! Шоу-тайм! Кто добрый, сказки входит в дом. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Кто сердце каждому знаком. Из сумасшедшего дома. Поэта повторил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите, как его зовут? Здравствуйте! Это Эльвис Пресли. Мне кажется, это Петр Ильич Чайковский. Мне кажется, это Господь. Новые программы по воскресеньям в 2 часа дня. Повторы незабываемых старых каждую пятницу в 8 вечера. Он окружен людской молвой. Игрушка, он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так везуч. Все песенки о нем поют. Скажи. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-21-80. Тогда, мои господа, я рад видеть вас внимательно настроенными на волну серебряного дождя. Кое-кто уже мнет в своих руках телефонную трубку. Прекрасно. Все уже на стартовой линии, шансы, как мы уже знаем, у всех одинаковые, но побеждают только первые два, то есть диски The Best from Frankie получают только два самых быстрых игрока, только два самых первых, и вот она, эта томительная пауза в ожидании старта. Который час, маэстро? Ага, 14 часов 14 минут, прекрасно. Тогда жмите на курок, прошу вас. Итак, дорогие мои, вот как в рапиде воспоминаний пыль старта уже застилает наше воображение. И вот она, дорога в маленькой деревеньке Таль, по которой только что грохоча протарахтел полуразбитый грузовик послевоенной конструкции, еще помнящий ужасы Второй мировой. И вот пыль, поднятая с дороги его колесами, уже рассеивается, и наши глаза отчетливо видят небольшой домик, в котором естественная суета, и понятно почему, ведь на календаре 30 июля 1947 года. И вот в перечне имен, которым нарекает меня священник, уже звучит имя Алоиз. И вот мне уже 4 года, и я стою перед своим большим, как кажется, и довольно суровым отцом. Он размеренным пьяным голосом читает мне какую-то длинную нотацию, что-то типа «Как надо жить в этом вонючем мире». Я, конечно же, киваю головой, соглашаясь со всем, чего абсолютно не понимаю, лишь бы только побыстрее юркнуть в постель. Мои ноги уже закоченели, я поджимаю их к икрам, как вы видите. Это почему-то начинает очень раздражать отца, и вот он уже повышает свой голос, наружу прорывается уже заученные мной наизусть интонации, в которых, как отдаленный звук лязгающей бронетехники, звучит какая-то неизлечимо затаенная обида. Я молчу, но мои глаза, вероятно, чересчур красноречивы, и вот мое молчание чем-то задевает его, он начинает плакать. Потом, как бы стыдясь своей слабости, хватает меня за волосы и начинает таскать по комнате. Потом срывает ремень и начинает бить, делая это с необычайной силой и остервенением. Нет, его, конечно же, можно понять. Социальная статистика в этом отношении ошеломляюще бескомпромиссна, верно? И невротизм взрослых, их страх, жизненное разочарование, их скрытые обиды, неспособность справиться с ужасом осознания, что поезд жизни уже ушел... и уже навсегда потерялся в будущем, куда их уже никогда не пустят. К слову сказать, таким же издевательством подвергались и мои друзья, соседские пацаны, то есть это совсем не редкость в моей стране и того периода особенно. И вот они, эти 4-5-6-летние дети, стискивающие зубы и держащие в глазах слезы, совершенно не понимающие, за что они платят. Считается, что именно она, эта папина школа, уже в раннем детстве сформировала во мне страстную и глубоко прочувствованную идею уехать из родного дома, так терзаемого чувством вины, уехать из психологической исковерканности, царившей в стране. Как вам такая затравочка? То ли еще будет. Шоу-тайм. Con este tango que es burlón y compadrito se a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrial buscando el cielo. Con un extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Frankie Show на Silver Rain Radio. Дорогой Фрэнки, да. Меня зовут Валентин. Да, Валя. Я думаю, что ты сегодня Джеки Чан. Джеки Чан, интересно. Дальше. Привет, Фрэнк. Да. Я думаю, ты Копперфильд. Копперфильд, великолепно. Дальше. Здравствуйте, Фрэнки, это да. Антон. Я да, Антон. Думаю, что это Дэвид Копперфильд. Дэвид Копперфильд, интересно. Итак, дамы и господа, сегодня я в роли человека, который в детстве своем был чрезвычайно слабым и крайне нервным ребенком, что, естественно, возмущало моего отца Густава, бывшего нацистского офицера из числа коричневых рубашек, организовавших, как вы знаете, знаменитую хрустальную бойню, во время которой по всей Германии громили еврейские дома, предприятия и синагоги. Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам не очень суровую зиму, все небо в падающих снежинках, все белое и чистое. Будьте добры. Превосходно. Спасибо огромное. Удивительно, не перестаю удивляться, как вам это удается. И действительно, один взмах волшебной палочки, и повсюду снег. Потрясающе, просто сказочно. Итак, дорогие мои, вот мне уже 6 лет, и вот все вместе, я, мой брат Мейнхард, мама и папа наряжаем рождественскую елку, но отец уже хорошо выпил. Я, встав на цыпочки, тянусь с игрушкой к елочной ветке, но она как-то странно выскальзывает у меня из рук и падает на пол, естественно, разбивается. И вот отец уже вскакивает со своего кресла, как ошпаренный, на него опять что-то находит. Я вдавливаюсь в стену и невольно поднимаю руку, как бы закрывая лицо. Стиль его возбуждения изучен мной подетально. Я по минутам знаю, как он будет заводить себя на ритуал. И вот, блуждая пьяными глазами по стенам, он уже задает мне какие-то странные вопросы и долго, иногда по 10 минут, ждет ответов. Теперь смотрите внимательно. Вот он. Вот. Вот этот удар кулаком в стену, еще раз он разбивает руку в кровь. Ну, это обязательный трюк. Теперь он должен повернуться ко мне. Вот. Вот. Его глаза, полные такой жалкой разочарованности. И вот его рука уже тянется ко мне, он берет меня за волосы, и не дай бог мне в этот момент пошевельнуться или застонать. Итак, дорогие мои, вот он я, худосочный 14-летний пацан с естественно бегающими глазами, которого за высокий рост в школе дразнят дылдой, который кажется своему отцу нескладной рохлей на фоне крепкого старшего брата Мейнхарда, злобного и успешного боксера по призванию и профессии. Каждое утро мой брат с резким криком распахивает дверь моей комнаты, несмотря на погоду, вышвыривает меня на улицу, на пробежку, прививая тем самым пристрастие к жесткой спортивной дисциплине, за что я не могу не быть ему благодарным. После пробежки мы приседаем в течение 15 минут, потом перекладина, потом отжимания до 100 раз. И только после этого мы завтракаем. В воскресные вечера нам разрешается выйти в город, но по возвращении мы обязаны написать эссе о проведенном вечере в объеме 10 страниц. Такова традиция. Избиения отца продолжаются, но они уже не такие сильные и не такие частые. С возрастом он становится все более слабым, много пьет, его руки уже не могут меня удержать. И вот я уже в армии, в танковых войсках, продолжаю активно заниматься спортивными дисциплинами и по возвращению, благодаря жестоко педантичной школе отца, ненависть которому уже давно затерялась в эмоциях жалости и сочувствия, составляю амбициозный, если не сказать несбыточный план на всю жизнь, где расписаны все ступени успеха в спорте, в бизнесе и в личной жизни. Довольно хорошее упражнение, кстати. И хотя и говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему планы на будущее, тем не менее я рассказал ему эти свои планы. А теперь давайте посмотрим, дорогие мои, рассмеется ли он. Listen up. This sudden end to my days makes me wish I changed my ways. Spent more time with the posse. 1T, 90, booty me. From up here, life seems so small. What's the meaning of it all? Missed the way it used to be. 1T, 90, booty me. Where in the world could I be? Homies looking so cool, cool, I'm cool T. Tuxedos made of snow. Is there something I should know? Mama, pop, and little bro. Then I'm gone so long ago. Could this be paradise at last? The first test I've ever passed. Воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. Какой же роль он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-2180. Это будет Арнольд Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер. Спасибо, Антон. Шичков Михаил. Да. Мэрилин Монро. Мэрилин Монро. Это интересно. Привет, дальше. Фрэнки. Это Олег. Да. Ты сегодня в роли Арнольда Шварценеггера. Арнольд Шварценеггер. Спасибо, Олег. Итак, дамы и господа. Вот мне уже 21 год, и первая ступенька в моем амбициозном, или лучше сказать, совершенно несбыточном списке, как ни странно, сбывается. Я получаю разрешение на эмиграцию в другую страну. Маэстро, нарисуйте нам старый огромный Роллс-Ройс. Ой. Фу, сколько пыли. Неплохо. Довольно похожее на то, что должно быть. Ну что ж, теперь попробуем завести эту развалюху. Ну давай, давай, дружочек. Еще разочек. Ну давай, давай же, ну, ну! Прекрасно. Прошу вас, дорогие мои, машина довольно вместительная. Вот только вопрос, сколько этот крокодил протянет. Итак, жмем на газ, дорогие мои. Вот я уже на огромном американском автобане. Гонимый ветром перемен, еду к осуществлению второго пункта своего плана. А второй пункт гласит: ты должен стать профессиональным строителем. Не будем пока уточнять, чего именно. И вот это увлечение уже бесповоротно поглощает меня. Мои друзья смотрят на меня как на голодного волка, как в прямом, так и в переносном смысле. И это действительно очень трогательное зрелище. Как я ем, как смотрю на женщин, как говорю. Мой английский настолько исковеркан, что его никто не понимает. Друзья катаются по полу от смеха, подшучивая и передразнивая мой чудовищно неповторимый акцент. Итак, дорогие мои, вот он я. Человек, который вколочен в пол, как говорится, по шляпку. Тот, кто обладает совершенно не актерской внешностью, тем более психикой. И вот мой первый фильм уже наглядно демонстрирует всем, что я совершенно не умею играть. Мой тотально с треском и тухлыми помидорами провалившийся дебют отшвыривает меня обратно на стройплощадку, и, закусив губы, лишь бы только не думать об этом поражении, я снова начинаю подвергать свои мозговые извилины и мышцы тела монотонным многочасовым нагрузкам. Но вот совершенно неожиданно мой так называемый провал получает золотой глобус, ни больше, ни меньше, за лучший дебют в кино. Мои глаза медленно выкатываются на лоб, как видите. И уже через месяц мне предлагают роль, для которой, как скажут потом критики, я был чуть ли не рожден. Это будет герой, в полном смысле слова, грубый и неотесанный, как груда камней, с гипертрофированным чувством справедливости, что получит самое что ни на есть достойное киновоплощение в моем рубленно-кондовом лице, языке и теле. И вот оба фильма уже собирают более 100 миллионов долларов, и критике ничего не остается, как признать эту груду мышечных желваков восходящей кинозвездой. Итак, дамы и господа, вот он я. Имя которого никто в Америке не может произнести, акцент никто не понимает, а тело и фейс напоминают персонажи из картин Фрэнка Фразетта, если знаете. Тот, кто приехал сюда, чтобы сделать состояние, и кто, получив кличку «Австрийский дуб», нагло бросает вызов всему, что говорит «нет». Итак, дамы и господа, вот в одном из калифорнийских спортзалов, в котором собираются только самые крутые мальчики, проходит одна вечеринка, своеобразный мальчишник. И вот прямо из торта в центре зала появляется голая негритяночка, потом другая, за ней третья, в зале три десятка накачанных и уже подвыпивших мальчиков. Ну и от тортика, конечно же, ничего остаться не может. Слава богу, на подмогу бедняжкам, как конфетти из воздуха, выстреливают еще 50 красоток. И все вокруг начинает серпантиниться, взрываться, как хлопушки, искриться, как бенгальские огни. Красивые, упругие, лоснящиеся тела сплетаются в змеино-мозаичном карнавале мужеженственных угловато-округлостей, пульсировать и колобродить. И вот зал, насквозь пропитанный потом самых крутых мужиков на свете, господ Геркулесов и Атлантов, во главе с самим Зевсом и самых прекрасных Венер, Гер и Афин, уже превращается в фантазийный бурлеск на Олимпе, подсмотренный камерой Альмодовара или Тинто и возводящий огромный культовый постамент человеческой телесности. Наслаждайтесь зрелищем, дорогие мои! Когда еще ваше воображение сможет воспроизвести такую невообразимость? Кавалеры приглашают дам! Шоу-тайм! Когда я первый раз слушала программу, я подумала, что это не сумасшедший дом, а это ближе к идиотизму. Но потом все эти человеческие чувства, страсти, неподдельные, огромные, затянула прекрасная передача. Спасибо. Привет, Фрэнки, меня зовут Артём. Да, Артём. Ты в роли сейчас Арнольда Шварценеггера. Арнольд Шварценеггер. Дальше. Привет, Фрэнки, да. Я думаю, что сегодня ты Гитлер. Меня зовут... Алло, Фрэнки, смешно. Это Арнольд, да. Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер. Спасибо. Итак, дорогие мои, теперь смотрите внимательно. Вот они, мои плавно мощные движения, виртуозно напрягающие то ту, то другую извилину моего подвижного и тотально подконтрольного, как мозг, тело. И вот я уже заставляю его разбираться и собираться как конструктор в новые архитектурные конфигурации и выдвигать в свет прожекторов то ту, то другую мышцу. Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам восхищенно рыдающий стадион, вспышки тысяч фотоаппаратов и так далее. Прошу вас. Прекрасно. Все как и положено, сверкает и переливается. И вот когорта финалистов, все, как на подбор, чередой взвод выходят ясных, и в центре я. Единственный и неповторимый, самый-самый из всех. В свете прожекторов, прямо на ваших глазах создающий грандиозную симфонию мышечной массы. Вы видите это уникальное произведение искусства? Прекрасно. Просто великолепно. Ladies and gentlemen, задохнитесь от восторга, многократный мистер Вселенная. Возрадуйтесь и осчастливьтесь. Вот как я могу. И вот так могу. И эту фигуру могу. И эту, и ручку туда. И ножку сюда. И улыбнуться этой мышце. И подмигнуть той. Итак, дорогие мои. Конечно же, вокруг моего сегодняшнего имени крутится огромное количество сплетен и слухов. Например, в моей неофициальной биографии, опубликованной главной злючкой Голливуда Венди Ли, сообщается, что в молодости я очень много фотографировался нагим, принимал гормональные препараты и наркотики, занимался голубой проституцией, задерживался с фальшивыми паспортами и так далее и тому подобное. Кстати, перед выходом этой книги в типографии четырежды случался погром. Издателям предлагали вдвое большую сумму, чем стоимость всего тиража, но эта книга все же вышла и стала бесценной. Целлером, после чего мне только и оставалось, как развести руками и заявить, что в США слишком много свободы слова. Это произошло как раз накануне моего 50-летия, после чего я перенес серьезную операцию по замене сердечного клапана. Итак, дамы и господа, пришло время нескольких рецептов от меня сегодняшнего, касающихся того, как добиваться жизненных целей, и начнем с моего известного афоризма: «Если вы думаете, что сможете, вы сможете». Если же вы думаете, что не сможете, вы правы. Одним словом, если мы идем по миру, отыскивая любовь и совершенство, мы находим любовь и совершенство. Если же мы отыскиваем проблемы, мы находим проблемы. Все очень просто. И, возможно, мы отнеслись бы с большим вниманием к своим умственным процессам, если бы за каждую мысль, в зависимости от ее характера, нам приходилось бы получать или отдавать доллар. Верно? Итак, дорогие мои, вот она. Это потрясающая бухгалтерия, ведущая учет каждой нашей мысли и отмечающая, какая из них принесла нам прибыль, а какая убытки. Вот, прямо перед вами. Вот мысль типа «Нет, я никогда не смогу этого сделать» и $100 долой. Вот еще одна «Ой, я боюсь» — еще $100 минус. «А что скажут другие?» — и еще 500. Да вы, батенька, банкротс. И в итоге все очень просто. Если мы думаем, что не сможем, мы действительно не сможем. Если же думаем, что сможем, мы правы. И последний раз словами легендарного Наполеона, которого я очень люблю: «Хочешь достигнуть желаемого? Ставь своей целью невозможное». Дамы приглашают кавалеров, которые, как известно, всегда чуть меньше, чем хотелось бы. Шоу-таун! Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио. Привет, Фрэнки. Да. Ты Арнольд Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер. Дальше. Алло, здравствуйте, да. Фрэнки. Это Арнольд Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер. Дальше. Алло, Фрэнки. Да. Это Арнольд Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер. Потрясающее единодушие. Итак, дамы и господа. Если кто-то еще сомневается в том, кто я сегодня, то вот вам еще один пункт из моего юношеского списка, и, честно скажу, один из самых важных — добиться руки и сердца самой достойной женщины на свете. И это совсем не странно, верно? Странность в другом: какой вес я решусь взять и в этом вопросе тоже. И вот я уже останавливаю свой выбор на зеленоглазой красавице Марии Шрайвер, принадлежащей не больше, не меньше, как клану Кеннеди. Маэстро, будьте добры, перенесите нас в какое-нибудь сказочное место. Замечательно. Это моя родная Австрия, верно? Какой прекрасный воздух. И вот, дамы и господа, в один прекрасный уикенд я приглашаю эту прелестную деву к себе на родину. И вот мы уже гуляем по загородным окрестностям, катаемся на лодочке, все выверяем, все примеряем, все просчитываем. И вот гиперромантичная обстановка, пение птиц, плеск воды, мой низкий бархатистый баритон и большие надежные руки, лежащие на веслах. Надеюсь, вы все это видите. Кажется таким убедительным и гипернадежным, что Мария, конечно же, не может ответить отказом. И вот еще один вес на территории моей жизни взят. И еще один пункт из моего детского списка вычеркнут. И вот он я. На слепящей красной дорожке, двигающейся словно в рапиде, демонстрирующий ясное, позитивное мышление, стопроцентная и фактически канонизированная кинозвезда, коронующая десятку самых дорогостоящих американских актеров. То есть на сегодняшний день я лидер в клане голливудской мафии, и мой гонорар не может побить ни один из коллег «Фабрики грез», ни Том Хэнкс, ни Киану Ривз, ни Мел Гибсон, ни Роберт Де Ниро. Моя ставка за участие в фильме составляет $30 миллионов. Потом доход от сети ресторанов «Планета Голливуд» по всему миру, потом продюсирование конкурсов бодибилдеров «Мистер Вселенная» и «Мистер Олимпия», потом доход от 4 классических книг по культуризму, и, наконец, я еще и пламенный общественник, не чуждый политических амбиций, которые на сегодняшний день уже тоже полностью удовлетворены. И вот она! Моя самая последняя битва, дамы и господа, в которой мне в роли губернатора штата Калифорния уже вряд ли удастся победить. Потому что речь здесь идет о необозримой армии противника, которая, подобно мифической татаро-монгольской орде, растет не по дням, а по часам. И вот я уже высказываюсь за запрет браков между однополыми парами. Прецедент, как известно, был создан Верховным судом штата Массачусетс, разрешившим гомосексуалистам жениться. И вот только за неделю после разрешения однополые браки заключили около 3000 пар... И вот противники этого закона, распевая религиозные песни, вооружившись плакатами, уже перекрывают однополым свадебным кортежем дорогу в административные здания. В ответ геи и лесбиянки, распевая американский гимн, превращают улицы Сан-Франциско в один сплошной гей-клуб, резвящийся в дыму откровенно выставленных на всеобщее обозрение поцелуев и любовных ласк. Но судья Каудачи заявляет, что противники так и не смогли убедительно доказать, что однополые браки наносят обществу невосполнимый ущерб. И вот он я! Огромный, с большими руками, в которых лоскутное одеяло мира, заштопанное в одном месте, предательски расходится в другом. Мир, в котором враг уже давно не имеет четких форм, и в котором даже ткань гетеросексуальной ориентации уже не так плотна, как хотелось бы, распадаясь на отдельные волокна прямо на глазах. Но будем посмотреть, дамы и господа. Кстати, кто кого приглашает? Хотя решайте сами. Шоу-тайм! Патрик Кантополос, искусствовед, Академия Лорет, Париж, Франция. C'est fantastique. C'est une brillante parodie de la politique contemporaine. Это просто фантастично. Это блестящая пародия на современную политику, религию, науку, искусство, телевидение. Это грандиозная пародия на саму эпоху зрелища. Пародия на самое хитрое изобретение современности — диктатуру зрелища. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дорогие мои, как вы видите, сегодня я, несомненно, грандиозная фигура, сумевшая выковать из себя невероятно дорогостоящий бренд. воплощение надежности, ясности мышления, здравости, непоколебимости, открытости, честности и, конечно же, силы. Бренд, раскрученный в целой серии самых кассовых в истории кинематографа фильмах. И всем нам, конечно же, очень легко понять, почему этот грандиозный образ, то есть феномен стопроцентной надежности, является на сегодняшний день таким котируемым и фактически самым высокооплачиваемым брендом современности. Маэстро, будьте добры, нарисуйте мне старую кузницу моего прадеда. О! Прекрасно! Очень похоже. Вот он, мой знаменитый прадед, со своими сыновьями и еще мальчишками. Но все уже стопроцентные мужики. Итак, дорогие мои, смотрите внимательно. Вот этот миф о простых, честных и сверхнадежных мужских руках, и особенно женщины сейчас зальются слезами, уж простите. И, конечно же, мужчина, которому удалось выковать из себя образ этой сверхнадежности, это воплощение бескомпромиссной силы и доброты, неодолимой мощи, которая готова подхватить железной спиной даже катящийся в обрыв современно разнузданный и тотально разорванный на множество маленьких лоскутков мир, будет возведен в ранг, не побоюсь этого слова, некоего религиозного символа, верно? Последней надежды, которая позволяет всем нам спокойно уснуть с уверенностью, что завтра мы обязательно проснемся. Ведь люди так естественно и так искренне отождествляют актеров с персонажами, которых те сыграли, и вот он я. Тот, кто весь из железа, и тем не менее знает, почему люди плачут, несущий на себе этот тотально неподъемный вес. Ведь людям очень хочется верить, что я обязательно приду и в самый последний момент остановлю своим мощным железным телом любую пулю, летящую в них и в их любимых. Им хочется верить, что я приду даже разобранный на чипы и шестеренки, приду просто потому, что не могу не прийти, потому что их вера в меня реальна. Почему-то этим дуракам из живого мяса и крови еще со времен былинных богатырей обязательно нужны эти глупые сказки, эта наивная вера. И можно сколько угодно смеяться над всем этим, но сердца людей все равно тянутся к этой старой, как мир, фантазии. И когда они видят, как трогательно я стараюсь понять человеческий юмор, человеческий страх и боль, и все такие сложные хитросплетения человеческих эмоций и игр, как уверенно и бесстрашно я совершаю свои простые и такие банальные подвиги, им почему-то так хорошо и спокойно. Особенно после моей лаконичной и так всем понятной фразы «I'll be back». Итак, дорогие мои, вот он я. Воплощение нашей собственной надежды на лучшее, стопроцентный защитник и герой, конечно же, не первый и не последний, но, несомненно, один из лучших. Одна из икон современной фабрики грез, один из самых грандиозных и так тщательно выплавленных мифов, так естественно сходящего с ума от своих ужасов и страхов мира. Самый надежный друг, грозный и грандиозный, пришедший из раскаленного металла и ушедший в него же. Маэстро, вы уже раскалили кусок рельсы, который я принес сегодня с собой? А, вижу. Прекрасно. Так, рубашку долой. А куда вы положили мой молот? А, вот он. Ну что ж, держите крепче, маэстро. Пришло время заняться настоящим делом. У нас сегодня тяжелая задача. Нам нужно выковать центр тяжести. Работаем! Работаем! Давайте молот сюда! закончился очередной выпуск Фрэнка Фрини. Пришло время торжественного провозглашения призера. Внимание, звонков было 118, из них 76 правильных. И вот голоса самых первых, которые поступили в банк звонков. Первый в 14 часов, по-моему, 3 минуты, еще шоу не началось. Второй в 14 часов 8 минут. Итак, слушаем автоответчик. Здравствуйте. Это Шварценеггер. Да, это звонок от Дениса. Дальше. Привет, Фенки, это снова Антон. Антон. Я ошибся, это будет Арнольд Шварценеггер. Арнольд Шварценеггер! Аплодисменты, маэстро, будьте добры. Итак, национальное достояние Австрии, великий экшенмен и бодибилдер. И, конечно же, первые двое дозвонившихся и произнесших имя Арнольд Шварценеггер абсолютно правы. Это многоуважаемый Денис и Антон. И вот я набираю номер одного из них, непосредственно Дениса. Сейчас он должен быть уже, наверное, на связи. Алло! Алло, Фрэнки, привет! Приветствую, Денис. Поздравляю вас с выигрышем. Спасибо, как настроение? Спасибо большое за передачу. Передача вообще просто супер. Большое спасибо. Традиционный вопрос. Что навело вас на сегодняшнее мое имя? Вы позвонили вообще... Я даже вообще еще ни слова не произнес. Только одни анонсы. Мне кажется, что слишком много все-таки произносится в анонсе. Досадно. Обидно. Но ладно. Спасибо огромное, Денис. Спасибо. Я также поздравляю Антона, который является вторым победителем. Но с ним созвониться мы уже не успеем. И в качестве приза за сегодняшнюю игру вы получаете от меня, как вы уже, конечно же, знаете, и от «Серебряного дождя» тоже, «Great Hits from Frankie», легендарный диск с 10 лучшими программами. Если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров «Фрэнки Шоу», вы можете приходить и требовать мой диск. Денис, вы слышите, надеюсь, адрес: Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20. Пожалуйста, приходите. Что же касается ваших отзывов и сценария, дорогие мои, то я по-прежнему жду от вас все это богатство по моему адресу frankysobakasilver.ru. А теперь самый главный подарок для вас, дорогие Денис и Антон. И для вас, мои дорогие зрители, как говорится, вдавитесь в кресло. Представьте, что экран вашего воображения заволакивается сейчас густым дымом. Кругом непроглядная тьма ужаса, и кажется, что уже нет никакой надежды. И вот они, эти две светящиеся точки в темноте, мои глаза. И вот он, встающий из недр нашей собственной личности, неуничтожимый и упорный, из пепла и огня, самый мощный из всего, что только возможно, преданный защитник и самый надежный друг, грандиозный и грозный человек-миф. Ваши аплодисменты, дамы и господа! Железный Арни под серебряным дождем! Маэстро! Люди хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки! Где-то на белом свете, там, где все время гром, Фрэнки желает людям... Всем, что есть кругом, сильных врагов, препятствий и одиноких дней. То, что нас не прикончит, сделает нас сильней. То, что нас не прикончит, сделает нас сильней. Ну, а еще желаю муки сердечной вам, боли от унижения и поражения хлам. Сильных врагов, препятствий и одиноких дней. То, что нас не прикончит, сделает нас взрослей. То, что нас не прикончит, сделает нас взрослее. Эй, что же еще есть смысл вам пожелать, друзья? Сами добавьте в список. Больше, чем вам нельзя. Больше дождя и грома, бури и взрывных страстей. То, что нас не прикончит, сделает нас мудрей. То, что нас не прикончит, сделает нас мудрей. Больше дождя и грома, бури и взрывных страстей. То, что нас не прикончит, сделает нас мудрее.